и рассмеялась еще громче. Легко все-таки иметь дело с могущественными ведьмами. Они совершенно не обидчивы. Ничем их не проймешь. Смеются, какую бестактность не скажи. А то даже страшно подумать, сколько врагов мог бы нажить в их лице балбес вроде меня, который сперва говорит, а уже потом обдумывает сказанное. «Значит так, сэр Макс», — сказал Сатофа, — «времени у нас с тобой мало, а сделать предстоит очень много. Поэтому, во-первых, садись. Во-вторых, немедленно выпей вот эту камру. Я ее сама варила и очень старалась придать ей тонкий, изысканный вкус тлена, как будто половую тряпку в кувшине постирали. Точно такую камру варили в годы моей юности в Китаре, и без нее мне жизнь не мила. В-третьих, вот кусок пирога. Совсем небольшой, сам видишь. Тебе придется его съесть, потому что мы с Хайстой больше не можем, а оставлять еду на тарелке — дурная примета. Моя бабка говорила, что от этого погода портится. Я в такую ерунду, конечно, не верю, но зимой с погодой лучше не шутить. Поэтому ешь. И чтобы я больше не слышала ни о каких зеленых бутербродах. Ясно тебе? Я дама впечатлительная. У меня воображение и нервы. Я же чего доброго в обморок упасть могу, пытаясь представить, как ты давишься этой зеленой отравой. И да, в-четвертых, мне очень интересно, что за предлог ты сочинил, чтобы внезапно напроситься в гости и сожрать мой прекрасный пирог, которого нам самим мало. Да ешь ты, ешь, шуток не понимаешь. Понимаю, с набитым ртом сказал я. Иногда. И не все. И вообще, я стесняюсь. «Меня?» — изумилась леди Сатофа. «Ты что, опять за старое взялся? А ну, прекращай немедленно!» «Я не вас стесняюсь, а леди Хайсту. Между прочим, имею полное право, я ее всего второй раз в жизни вижу. И еще глупости ей наговорил». «Глупостей — это как раз очень хорошо», — успокоила меня леди Сатофа. «Затем мы тебя и позвали, чтобы ты нас глупостями развлекал. Но, подозреваю, все, что ты можешь для нас сделать, это поставить на стол свой грязный сапог. Заранее благодарна тебе за изобретательность, но это, пожалуй, все-таки лишнее. И не так смешно, как ты, наверное, себе представлял, когда тащил его через весь город. Темным путем, я понимаю, но все равно ведь тащил». «На самом деле сапог — это и есть вопрос», — сказал я. «Штука в том, что он измазан в каком-то странном порошке. Нуминорих утверждает, что никогда прежде не слышал этот запах. Джуфин говорит, что впервые в жизни видит подобную ерунду. Сэр Шурф не нашел в вашей знаменитой библиотеке ни единого упоминания о чем-то подобном. Я тоже ничего не знаю, но это как раз нормально, потому что я никогда не знаю вообще ничего. Однако, внимание!» Почему-то для создания этой неведомой фигни применили 78-ю ступень белой магии. И еще раз почему-то следы этого порошка мы обнаружили в тех самых местах, где валялись обезумевшие от страха сновидцы. Вы же о них уже знаете? «Знаю», — кивнула леди Сатофа. «Рада, что тебе удалось их спасти. Ужасно глупо, конечно, что ты до сих пор не умеешь выстраивать защиту и сразу со всеми потрохами влипаешь в чужое страдание. Я бы тебя первые 100 лет только ставить защиты и учила, а уже потом всему остальному. Но ничего не поделаешь, мальчишек я ученики не беру, а значит и решать не мне. Зато про порошок интересная новость. Ну-ка, покажи свой сапог». Взяла его и сама водрузила на стол. А ведь только что просила меня этого не делать.